Леонтополю лет было этак, да никто даже близко не представлял, сколько ему лет, 3000 точно, тут любая деревня старше Рима и Карфагена, вместе взятых. Вот и Леонтополь тоже, который египтяне называли Тариму, или земля рыбы, был таким же древним захолустьем, которое воля императоров превратила в сильнейшую крепость. Стоянка легиона сделала его крупным и довольно богатым городом, где вся жизнь крутилась вокруг солдат, которые тратили здесь свои денежки. Лавки, харчевни, мастерские, изготавливавшие воинские ремни и обувь, конскую упряжь и одежду. Все они трудились, получая деньги из жалования солдат. Леонтополь шагнул за пределы своих стен и разросся пригородами, которые выглядели так же, как и сотни других городков от Атлантики до индийской границы. Невысокие квадратные домики с плоскими крышами, с крошечными окошками или вовсе без них. Открытая дверь заменяла окно, а масляная лампа давала достаточно света, если порывы ветра несли из пустыни песок. Тонкая взвесь забивалась во все щели, а потому двери и ставни приходилось закрывать наглухо. И дома, и лампы, и даже сам быт местных жителей не отличался ничем от того обычая, каким жили на Востоке тысячелетиями. Дома в Аравии и в Египте выглядели абсолютно одинаково. И там сушили на солнце кирпич. И там было очень мало хорошего дерева. Впрочем, в Египте с ним все-таки получше. Лесовозы из Триеста и Фриульской Аквилии приходят сюда регулярно. Император Владимир подошел с войском примерно через 3 недели после получения того сообщения. Он не спешил, останавливаясь в каждом городке и принимая царские почести. Вичка обиделся было на такую задержку, но корабли константинопольского императора перекрыли восточные рукава Нила, хотя это ничего уже не решало. Арабы не пройдут в глубину дельты, разлившаяся река помешает им. Они продолжат терзать лишь пограничные селения, а воины Вичка перехватят их на караванных тропах. Так было здесь всегда, так будет и потом. Государь, Вичка склонил голову и ударил кулаком в грудь, когда корабль императора причалил в гавани Леонтополя. Вслед за ним склонили головы и командиры Тагм. Он видел младшего брата своего государя не раз, а потому могучий воин в пурпурном плаще никакого трепета у него не вызвал. В конце концов, он как магистр, подчиняется старшему Августу Святославу, а не его брату. Впрочем, сейчас это совершенно не факт. «Со мной 10 000, — рыкнул Владимир, дружески похлопав его по плечу. «Мы погоним исмаильтян до самой Медины. Размести моих людей и обеспечь едой». «Слушаюсь, государь», — снова склонил голову Вячеслав. Как он и опасался, Владимир взял управление войсками на себя, и магистр, скрипя сердце, принял это. «Да и как иначе?» Если сюда прибыл сам римский император с большим войском, кто же еще будет командовать? И когда Василевс вызвал старших офицеров в свой роскошный походный шатер, то внимание всех привлекла карта, разложенная на столе. Подробный чертеж земель Египта, Синая и прилегающих земель был уставлен деревянными фигурками, которые государь с задумчивым видом двигал по выделанной коровьей шкуре. «Армия мусульман собирается вот здесь», — показал Владимир в точку между Пелузием и Газой, около развалин Ринакуры. Сюда подойдет 5000 пехотинцев из Сирии. Наместник Сирии Муравия вовсю набирает в войско христиан. Мои стратеги уже нахлебались с ними в Анатолии. Мы ударим и разобьем их. Простите, царственный, почтительно произнес Вичка. Марш по пустыне, дело весьма опасное. Мы растянемся и будем очень уязвимы. Ты не понимаешь, что происходит, магистр? Сурово посмотрел на него Владимир. Халиф Али дал слабину и вступил в переговоры с Муавией. Этим он признал его притязание на власть. Теперь у мусульман целых 2 халифа, а воины всегда покидают того, кто слаб. Али потерял лучших бойцов, они стали хариджитами, отступниками, и у Муавии развязаны руки. Сам Буср ибн Абу Артат, лев ислама, приведет сюда войско. Он как раз послан усмирить земли Хиджаза и Йемена. Если это так, то дело скверное, насупился Вячеслав. Но так биться с арабами в пустыне становится еще опаснее. Нам лучше усилить гарнизоны крепости и отбивать их атаки. Наша оборона настроена на такую войну, государь. Сидя в обороне, войну не выиграть, магистр, насмешливо взглянул на него Владимир. Мы выходим через неделю, готовь войско. Но Август Святослав, упрямо посмотрел Вичка. Моего брата здесь нет, парировал Владимир. Римский император приказывает тебе, магистр Вячеслав. Или ты хочешь, чтобы тебя казнили как изменника и труса? Слушаюсь, ваша царственность, ударил кулаком в грудь Вичка. Войско будет готово к сроку. Огромная армия растянулась на многие мили. 4-й арабский и 6-й синайский легионы шли в авангарде, а войско рамеев шло позади, прикрывая тыл. В Леонтополе и Пелузе оставили по 1000 солдат, да и это стоило Вячеславу немалой крови. Император настаивал на том, что достаточно и 500. Магистр впрямую нарушил приказ императора, справедливо рассудив, что скоро вернется Святослав и его прикроет. Войска у него осталось чуть больше 7000. Где вы видели армию, укомплектованную по штату? Да не бывает такого. Дорога из Леонтополя до Пелузе – это почти 150 миль, больше недели брести, да и до развалин Ренакура еще дня 4. Непростой путь, учитывая, сколько пришлось тащить на себе. Туда шли вдоль рукава Нила, а потом, вдоль канала, прокопанного к самому Пелузию. А вот дальше воды не было. Сразу за крепостью, служившей ключом к Египту, начиналась Синайская пустыня, сухая и бесплодная. И именно там, в 2 днях пути от Пелузия, Вячеслав получил от разведки неутешительные сведения. Арабы в 5 милях отсюда, разведчик-болгарин легко спрыгнул с коня и ударил кулаком в грудь. «Мы наткнулись на их разъезд. Здесь остаемся», — скомандовал Вячеслав. «Разбить лагерь, гонца послать к императору». Солдаты, весело гомоня, сбрасывали с плеч поклажу и начали разбивать лагерь. Множество верблюдов, груженных палатками, бурдюками с водой, вязанками стрел, запасной обувью и горами разной нужной воинской снасти, тащили за повод к десятникам, а те проверяли метки на мешках, ища свое. Шум и гам стояли неимоверные, но дело ведь привычное. Римский легион в походе – это огромная масса людей и животных, которые шли в строгом порядке. И порядок этот соблюдался на марше ничуть не менее тщательно, чем в бою. Уже через час с небольшим палатки выстроились в ровные ряды, загорелись костры и забулькала в горшках каша, сдобренная ради такого дела пеммиканом. Жир и мясо придадут сил перед боем, а он случится уже скоро. В этом у Вячеслава сомнений не было. Во все стороны поскакали разведчики, а солдаты привычно проверяли ремни и оружие. И только одно не нравилось Вячеславу. Место это было открытое и ровное, словно стол. И дерева тут нет ни былинки, кроме редких урочищ, заросших кривой и чахлой белой акацией, что только и выживало в этом жутком климате. Но сделать из нее рогатки, нечего и думать. Очень уж мало того дерева. Место для битвы, полное дерьмо. В сердцах сплюнул Вячеслав. Ну ничего, император подойдет, отобьемся. А кстати, где он? Пора бы рамеям нас уже догнать. Арабы показались на рассвете. Легионная разведка из легкой конницы не дремала, и движение войска мусульман засекла еще на подступах к лагерю, в нескольких милях. И было то войско огромным. 1015 привели мусульмане, не меньше. Вражеская армия скоро шла на верблюдах и конях, грязно-серой змеей сливаясь с песком родной им пустыни. Всадники в длинных бурнусах и тюрбанах поклажи несли немного. Пили кочевники куда меньше, чем другие народы, да и ели совсем мало. И там, где славян съедал 3 фунта зерна и выпивал чуть ли не полведра воды, бедуин довольствовался четвертью от всего этого. И воду араб мог найти там, где ее, казалось, даже быть не могло. А еще халиф Муавия, ум которого изрядно обострился от схватки с законным повелителем правоверных, двоюродным братом самого пророка Мухаммеда, стал брать в войско христиан, чего пока до него не делали, и это резко усилило его возможности. К оружию орали сотники и десятники, и воины выскакивали из палаток, натягивая шлемы и доспехи. Железные и кожаные доспехи тут были далеко не у всех. Дорого, да и противник легкий и увертливый. В железе по египетскому солнцу долго не побегаешь. Потому-то больше использовали нагрудники из проклеенной льняной ткани, которые стрелу держали запросто, и даже прямой удар копья пробивал их далеко не всегда. Тут в такой броне еще при фараонах воевали. Каре, скомандовал Вячеслав, и войско привычно выстроило огромный квадрат, окружив лагерь и скотину. Конницы у него совсем немного. Почти вся она сейчас была в Африке, префект которой Айсен гонял берберские племена, что тоже пришли после смерти императора само в некоторое оживление. Арабы показались примерно через часы, судя по доносившейся перебранке. Они были весьма разочарованы. У них оставалась некоторая надежда, что удастся застать врага врасплох, тетиву натянуть. Рявкнул Вячеслав, и барабанщик простучал нужный сигнал. А магистр буркнул себе под нос. Да где же император потерялся? Заблудился, что ли? Так верблюды столько срут, что даже если захочешь войско потерять, то не сможешь. Да что тут происходит? Их же вдвое больше. Они нас растопчут просто. Из рядов арабов выехали воины-мубаризуны, отборные бойцы-поединщики, задачей которых было выбить командный состав и лучших из солдат. Синайские кочевники уже знали, что вызывать на бой солдат из египетских легионов бесполезно, а вот эти не знали. Получается, не врал император. Пришли сюда те арабы, которые с войском халифа Али в Ираке бились. Да пристрелите уже этих скоморохов, не выдержал Вячеслав. Чего вы на них пялитесь? Они же мечтают сдохнуть как мученики, ну вот и пусть сдохнут. Взвелись стрелы, и несколько поединщиков упало замертво, а остальные бросились в строй, зажимая раны. Арабы заорали в возмущении. В их глазах произошедшее стало актом невероятной трусости и подлости, чудовищным нарушением обычаев, почти кощунством. Поединок перед боем, священен. Вперед выехал воин лет 30 с небольшим. Он держал в руке белый платок. Люди Египта, я вижу головы. Целое поле голов, которые созрели для жатвы и ждут жнеца, и я тот, кто свершит это дело. Я не вижу ваших лиц, но лишь кровь промеж ваших тюрбанов и бород, сыновья шлюхи. Вы, египтяне, лжецы и негодяи, подонки из подонков и богомерзкие содомиты. Я не тот муж, которого могут напугать надутые бурдюки, и меня невозможно смять, подобно сушеной фиге, собачье вы дерьмо. Итак, бойтесь, ибо в моих силах ободрать вас, как кору с дерева, отлупить вас, как лупит верблюда, отбившегося от каравана, и стереть вас в порошок, как люди истирают пшеницу промеж жерновов, как лепешка дерьма рассыпается под колесом телеги. Я, Буср, сын Абу Артата, муж, который держит свое слово, и когда я кого-нибудь брею, то снимаю волосы до крови 10. Автор слегка видоизменил речь полководца Куляйба ибн Юсуфа по прозвищу Аль-Хаджадж, Костолом, сказанную при взятии мятежной Куфы в 701 году. Приведено как образчик переговоров того времени. «Покоритесь нам, заплатите джизью или примите ислам, и тогда мы станем друзьями. Если же нет, то приготовьтесь сражаться с нами». Войско египтян молчало, и тогда всадник взмахнул рукой, и мусульмане бросились в атаку. Бурная волна из людей с фанатично горящими глазами, в длинных, до пят, бурнусах и в сандалиях с деревянными подошвами, ударилась о строй легиона. Вперед пустили нищих сирийцев, которым только предстояло завоевать уважение настоящих воинов. Первый ряд их повис на копьях солдат почти сразу же, а остальные с воем вгрызлись в строй египетского войска. Они были плохо обучены и скверно вооружены, но Вячеслав чувствовал, что это только начало. Мусульманская пехота воевала с легкими щитами и копьями. Раньше лишь немногие пользовались луком, и только самые богатые и знатные имели мечи. Хотя сейчас, когда подати и гигантская добыча обогатили нищих когда-то бедуинов, с оружием стало куда лучше, чем во времена халифа Умара. Чуть ли не половина воинов-мусульман носила железный шлем, а слабые арабские луки заменили луки сложные, привезенные из Персии. Те, усиленные роговыми накладками, били куда дальше, чем изделия предков. Воины из хороших семей носили кольчуги под плотным цветастым халатом, а сандалии, где вечно под стопу набивался раскаленный песок, заменили кожаные башмаки или хазарские сапоги. Они для всадника были куда удобнее, чем обычная обувь кочевника. Мясо вперед пустили, бурчал себе под нос Вячеслав, который управлял боем как неведомый здесь дирижер своим оркестром. Он посылал резервные сотни в те места, где строй опасно прогибался, и отводил назад уставших воинов. Люди ведь не железные. Тяжелой конницы у него не было вовсе. В бою с арабами от нее не слишком много толку, но вот сегодня она бы пригодилась. Впрочем, единственным полком клебанариев командовал побратим Айсен, который находился в 1500 миль от этого места. «Эх, где ты сейчас, рожа косоглазая?» — грустил Вичка. «Сейчас бы сотни три твоих всадников, мы бы их как цыплят перетоптали. Кто же знал, что легионы на открытое место вести придется? Вот ведь глупость какая!» Сирийцы отхлынули, а на строй египтян пошла отборная пехота из прошедших огонь и воду мужей арабского Бану Кальб, верных союзников халифа Муави. А это совсем не сирийцы, вышедшие в свой первый поход. Это уже было очень серьезно. Сеча закипела со всех сторон. Множество копий было поломано и изрублено, и в ход пошли мечи и саксы длиной в локоть. Плотный строй, укрытый огромными щитами с кутумами, почти непроницаем для пехоты, но только не тогда, когда войско рубится без остановки уже полдня, и его вдвое меньше, чем противника. Чудес не бывает, это ведь война, а не сказка. Превосходный, подскакал командир 6-го легиона, если войско императора не подойдет, нам крышка, они же свежие силы постоянно вводят, их вдвое больше, если кари разорвут, нам конец, они ведь еще даже конницу в бой не бросили, сам вижу, процедил Вичка и отхлебнул из серебряной фляги, подойдет император, Анастасия, не может не подойти, да уже пора бы, невесело усмехнулся тот и повернул коня к своим. Там его легион сделал пару шагов назад, оставляя в пыли тела товарищей. Воинов становилось слишком мало, нужно делать строй короче, иначе его прорвут. Тьма упала на землю так, как и всегда это случалось в Египте, то есть в мгновение ока. Вот еще только что вовсю светило солнце, а теперь оно прячется за горизонтом, разливая вокруг густую и темную, словно чернила, ночь. Бездонный небосвод, пронизанный частыми дырами звезд, равнодушно обнял уставших людей, которые весь день убивали друг друга непонятно зачем. Спали без силы арабы и египтяне. Спали ровно до того момента, когда солнышко показалось острым краем над горизонтом, прогоняя своими лучами тьму. Люди, тело которых ломило от невыносимой усталости, поднимались и шли к командирам. Они съедят горсть фиников и сушеного мяса, а потом снова построятся для битвы. Ведь еще ничего не закончилось. Нам бы день простоять, да ночь продержаться, твердил Вичка присказку, которую часто слышал от старого государя само. Император придет на помощь, он не может не прийти. Впрочем, что-то в глубине души говорило ему об обратном. Вячеслав вытащил меч и полюбовался переливами Булата. Сегодня этому мечу предстоит испить вражеской крови. Это опытный военачальник знал точно. У него осталось меньше 5000 воинов, из которых ранена четвертая часть. Будет чудом, если они продержатся хотя бы до заката. Глава 15. В то же самое время, Александрия, Коста пробирался через гомонящую толпу, расталкивая всех локтями. Восточный базар, он такой, яркий, шумный и деловитый. Тут нельзя зевать, иначе обязательно пропустишь что-нибудь. Например, верблюд заденет тебя боком, или мальчишки вырвут кошель из рук. Базар всегда наполнен улыбкой и радостью, пусть не всегда искренней, ведь таков закон торговли. Не умеешь улыбаться, ничего не продашь. Но сегодня на базаре не улыбались. Сотни людей вокруг гудели, словно рой шершней, наливаясь тяжелой, свинцовой злостью. Император Василий, да будет благословенно его имя, ушел воевать с арабами, но зачем-то оставил 2500 для защиты города. А от кого его, спрашивается, нужно защищать? До мест, где идет война, дней 10 пути. С запада столицу прикрывает префект Киренайки и царь Гарамы, окопавшийся в самом центре ливийских земель. А что делают солдаты, когда попадают в беззащитный город, да еще и на другом краю землю? Правильно, они начинают безобразничать, чувствуя свою безнаказанность. Да и кого им бояться? 300 городских стражников из выслуживших срок воинов были им на один зуб. Александрия, измученная бесчинствами солдатни, закипала. Тут уже отвыкли от подобного безобразия. Август Святослав карал за такое без пощады. Впрочем, у этих бесчинств обнаружилась некоторая система, о чем и догадался Коста, слушая людей на рынках и в харчевнях. Слушал, пока это еще было возможно, потому что торговле в городе грозил коллапс. Солдаты грабили лавки, они грабили караваны с едой, которые приходили сюда, а потому поток товаров грозил иссякнуть вовсе, и уже очень скоро. На пришлую солдатню никакой управы нет. Какой-то торговец потрясал кулаками, собрав вокруг себя кучку народа. Они вчера почтенного купца Евтихия огнем пытали, чтобы вызнать, куда тот свои деньги дел. Да что же это делается, люди добрые, проклятие! Прошипел про себя Коста и развернулся в сторону дворца. Плохо дело, совсем плохо. Он толкался, не слушая брани и крики. У него не было времени на такие мелочи. Его озарила вдруг страшная догадка, и именно ее он нес во дворец, самому сиятельному логофету Стефану. Если он прав, то семью государя ждет беда, и случится это совсем скоро. Ведь гневную речь про очередного купца, которого взял на пытку какой-нибудь сотник, Коста слышал за сегодня уже трижды, а это означало только одно: за золотом, лежащим во дворце, скоро придут. Сначала попросят отдать добром, а потом и просить не станут, воспользуются численным перевесом и возьмут жилище императора штурмом. Денег там лежит столько, что даже святой соблазнится, не то, что безродный вояка. Дело верное, на допросе присутствует несколько человек, и они молчать не станут. Не сегодня-завтра тысячи наемников-горцев узнают, где лежат горы золота. Неужели какая-то там клятва удержит их от соблазна? Да ни за что. В этом у пана полковника не было ни малейших сомнений. Он вошел во дворец через вход для прислуги и кивнул стражнику, который приветствовал его в ответ. Харутанин знал о его должности и звании, и изрядно побаивался этого невзрачного с виду грека. Коста ворвался в кабинет великого логофета и склонился в поклоне. «У нас неприятности, сиятельный», — заявил он. «Воины пытают купцов, чтобы вызнать, где их деньги. Как вы понимаете, они уже это узнали и вот-вот устроят бунт. Там армяне, исавры, готы, даны, словения из Греции и прочая шваль. Они вот-вот разобьют склады с вином, и тогда в городе станет жарко». «Ах, бедный я, бедный», — вздохнул Стефан, который понял все и сразу. Он открыл шкаф, откуда достал кольчугу, шлем и братиславской работы арбалет. Коста даже растерялся от изумления. «Сиятельный, вы что, собираетесь биться?» — только и вымолвил он. «Но вы же...» — тут он благоразумно замолчал, не упоминая про отсутствие признаков мужественности у дяди императора. «А ты считаешь, что вот это...» — Стефан показал на побелевший шрам от стрелы, пересекший его щеку. «Мне сделала любимая кошка. Я воевал с самим Халидом ибн аль-Валидом против персов и получил добычу как лучший из воинов. 300 драхм, 10 верблюдов за один бой. Я сразил 8 в первом же сражении. Вот из этого арбалета. Я всегда думал, что это сказки», — честно признался ошеломленный Коста. «Я останусь в городе, сиятельный, у меня есть кое-какие мысли. Я послал гонца к наместнику Фиваиды», — сказал Стефан. «Он уже поднимает ветеранский легион и ведет его к городу. А ты делай то, чему тебя учили, боярин Константин. За нас не волнуйся. Этот дворец еще удивит всех. Я смеялся, когда мой старший брат приказал переделать его проект. А вот теперь мне совсем не смешно. Я благословляю память покойного императора. Он видел куда дальше, чем мы». «Да, но только все это дерьмо он предусмотреть не смог», — горько усмехнулся Коста. «Не будь так уверен», — покачал головой Стефан. «Неужели ты думаешь, что он был настолько наивен и не знал, на что способны его жены и дети? Борьба за власть после смерти великого правителя – дело обычное. Мой брат не стал губить своих сыновей, как это сделал Хлотарий или Хильперик. Он был благородным человеком. Все, иди, полковник, исполняй свой долг, а я буду исполнять свой». Десяток сотрудников Александрийского тайного приказа рассыпались по улицам города, получив указания от Косты. У того созрел небольшой план, но в нем зияла дыра, в которую мог проплыть огненосный дроман. Ветеранский легион еще только-только собирается, а пьяная солдатня уже буянит на улицах, призывая взять золото из дворца. Боярин Евгений, он же Шишка, насколько помнил Коста, утихомирить своих воинов даже не пытался. Напротив, командиры тагмы сотники ходили по улицам, как ни в чем не бывало. «Проклятие!» – простонал Коста. «Какой же я дурак, да ведь так и было задумано. Он же обвел нас вокруг пальца. Владимир только притворяется недалеким солдафоном, он же сразу обо всем догадался. Император хочет ограбить нас, а потом свалить все на взбунтовавшихся наемников. Их даже могут перебить, чтобы доказать, что он тут ни при чем. Только будет поздно. Город обчистит до нитки, а наш государь еще и останется должен купцам, которые доверили ему свои деньги. Это же просто беда, это разорение. Господи Боже, помоги нам». 300 городской стражи и 100 харутанских гвардейцев растворились в огромном дворце, словно щепотка соли в горячей воде. Жилище императора занимало целый квартал и имело десятки покоев и несколько входов. Выстроить оборону будет непросто. Уж это командир харутанской стражи Хатинбер Сенев знал отлично. Он из второго поколения гвардейцев, еще его отец голову сложил от руки предателя, защищая семью государя. «Второй десяток, на главный вход встанете», — скомандовал он, — «и 100 городской стражи с вами. Тут самая жара будет. 3-й десяток, боковой вход берете. 4-й, задние ворота. С вами тоже 100. Там уж очень широко. Ворота не удержим, господин капитан», — возразил десятник. «Сам знаю», — поморщился Хатин. «Отойдете во дворец, если сильно попрут, но за ними вход в подвал и вход для прислуги. Их отдать никак нельзя». «Есть», — склонил голову десятник. Времени до штурма оставалось не так уж много. Улицы у дворца заполняли воины, которых вели десятники и сотники. Это Хатин увидел в окошко второго этажа. Командиры сняли форменные плащи, чтобы слиться с солдатской массой, но властный вид и замашки не скрыть никак. Именно они будут командовать штурмом. «Ну, благослови нас старые боги и новые. Пробурчал он себе под нос и пошел в покой императрицы, где шли последние приготовления. Государыня, ее невестка и дочери были спокойны, словно собирались на очередную охоту. Они и оделись по обычаю болгар, в штаны и короткие безрукавки, не стесняющие движений. А еще императрица проверяла тетиву своего лука, слушая чистый, немного глухой звук, который та издает, будучи натянутой. Видимо, опытной охотнице что-то не понравилось, и она тетиву сняла, заменив ее на новую. Тренькнув пальцем по ней, она, видимо, осталась довольна. Драгоценности ее были сложены в ларцы и служанки, которые, в отличие от своей госпожи, были бледны как мел, держали их в руках, ожидая команды. София, невеста наследника, правила лезвие легкого изогнутого меча, откованного специально по ее руке. Лук молодой госпожи стоял рядом, уже готовый к бою. Она что-то шептала себе под нос, и Хатин, который ливийское наречие знал хорошо, а слух имел острый, даже отвернулся в смущении. Он и не догадывался, что будущая императрица знает такие выражения. Все это начальник стражи оценил за считанные секунды, лишь окинув покой коротким взглядом. «Госпожа Елена, госпожа София», — почтительно сказал он, — «спуститесь в подвал, пожалуйста, там уже все готово, ваше участие в бою не потребуется». «Откуда ты знаешь, капитан?» — хмуро посмотрела на него Юлдус. «Их в пятеро больше, и они хотят золота. Я дочь Кагана и жена Кагана. Я не сдамся пьяной солдатне, и мои дочери тоже. Пойдемте, девочки». Женщины встали и пошли в подвал, который слегка напоминал лабиринт. Там-то, в его переходах, была сложена казна, и стояли сундуки с деньгами купцов. А еще там лежали тюки драгоценных тканей и мешки с пряностями, что сами по себе считались огромной ценностью. Горошками перца можно расплатиться на любом базаре от китайского Чиньяня до готской Севильи, и ни один торговец не закрутит носом. Мех и специи ходили как законные деньги наравне с монетой. Здесь лежало немыслимое богатство, и не найдется силы, которая остановит обезумевших от жадности людей. Все началось через полчаса, когда все входы и выходы из дворца надежно перекрыли. Рамейские наемники пьяны не были, и это лишь укрепило нехорошие предчувствия командира стражи. Да, кое-кто хлебнул винца, но только слегка, для храбрости. Управление войском не потеряно, и штурм дворца пойдет по плану. Даже и речи нет о бунте пьяных дикарей и горцев, как потом попытаются подать. Это было скверно. Резные двери парадного входа затряслись от настойчивого стука. Кто-то колотил в них рукоятью кинжала и орал, требуя отворить, но Хатин даже не стал время тратить на пустые разговоры. Парадный вход – самое уязвимое место. Он широк и помпезен. Не может быть по-другому во дворце римского императора. Зато сюда вынесли целую гору столов и стульев, и теперь украшенный мозаиками и фресками покой представлял собой заваленную резной мебелью баррикаду, за которой укрылась полная сотня бойцов, из которых лишь десяток гвардейцев носил доспех. Городским стражникам такая роскошь не полагалась, зато здесь имелся неплохой запас оружия и стрел, а пользоваться луками умели почти все. В стражу теперь брали не нубийцев с палками, а ветеранов, выслуживших свой срок в легионе. «Ну, Господи благослови», — сказал Хатин, который передал командование на этом участке десятнику, и побежал к задним воротам, через которые во дворец завозили припасы и еду. Створки, запиравшие въезд во внутренний двор, лишь немногим отличались от крепостных, но много ли понадобится времени, если наемники снимут мачту с какого-нибудь корабля и превратят ее в таран? Со стороны площади ведь уже превратили. Хатин слышал уханье разгоряченных воинов и ритмичные удары. Рано или поздно не выдержит коробка, или наемникам надоест, и они разобьют двери топорами. Его опасения подтвердились. Задние ворота тоже разносили огромным бревном, и они ходили ходуном, жалобно скрипя под могучими ударами. «Людей понапрасну не теряй», — сказал Хатин десятнику. «Если двор малой кровью не удержишь, уходи внутрь». «Мы телегами ворота перекрыли», — усмехнулся десятник, «а сами за щитами спрячемся. Кровью умоются, командир. Осталась пара боковых выходов, которые Хатину нужно осмотреть. Через один просители попадают в приемную референдария, вельможи, принимающего прошения и жалобы, а через второй приходит на службу чиновники великого логофета Стефана. С боковыми выходами будет попроще. Там стоят обычные двери из мореного дуба, толщиной в 4 пальца. Они перекрыты толстым брусом сверху и снизу. Чтобы вынести их топорами, понадобится не один час. Десяток на каждую будет вполне достаточно. Капитан был доволен собой. То, чему его учили столько лет, не прошло даром. Он защитит семью своего господина. Шишка, одетый в неприметный доспех и плащ, пристально вглядывался в происходящее у парадных дверей. Господин почтил его своим доверием. Он поручил ему найти золото, которого в Александрии были горы, и Шишка его нашел. Да, их тут ждали, но вывести казну из города не успели. Она сложена во дворце, как господин и предполагал. А еще там лежат капиталы здешних купцов, которые все как один, внезапно оказались нищими голодранцами. Шишка сам прижег пятки парочке из них, и они признались, где спрятали золото. Ну что же, он исполнит свой долг. Парадный вход крушили бревном, взятым с аквилийского лесовоза, который, к своему несчастью, приплыл сюда вчера. Еще одно такое же бревно потащили к задним воротам. Впрочем, Патрике не слишком верил в легкую прогулку. Гвардейцы, отличные рубаки, закованные в доспех от макушки до пят. Их с самого детства мясом от пуза кормит, оттого они на полголовы выше вымахали, чем воины в его полку. И биться в железе целый день могут. Хорошо, что их тут сотня всего. Крошечные окошки дворца сделаны по египетскому обычаю. Тут солнце, не благо, а зло. Прячутся от него, а не впускают дом. Да и песок, который частенько несет злой ветер из ливийской пустыни, не лучше ничуть. Тонкая противная взвесь забивается в мельчайшую щель, не давая дышать, заставляя людей закрывать лица платком. Время засухи, так называют здесь лето, которое начинается в марте. Тут нет весны или осени, только время половодья и время всходов. Эта земля живет не так, как весь нормальный мир. Потому-то и окна тут маленькие, весьма неудобные. Не пролезть через них, и даже не выстрелить, ведь их делают под самым потолком. Хотя нет, Патрике ошибся. Этот проклятый дворец построен для войны, а не для того, чтобы показать величие Августов. Стеклянная створка откинулась, и лучник выпустил в толпу несколько стрел, после чего скрылся. Вот дьявол, расстроился Шишка, видя, как трое упали замертво, а еще один пошел назад, баюкая раненую руку. Он рявкнул: «Лучники, держать окна!» Дело пошло получше, и теперь стрелки успевали делать один выстрел, не больше. Впрочем, попасть в окошко и попасть в плотную толпу – это совсем не одно и то же. Ромеи валились один за другим, а из защитников сразили едва ли двоих. Вокруг воинов, крушивших тараном двери, выстроились щитоносцы, образовавшие подобие черепахи. Не слишком плотные, но достаточные, чтобы защитить тех, кто раскачивал бревно. Проклятые двери открывались внутрь, и они должны были уже распахнуться, но почему-то делать этого не хотели. Сиятельный, подбежавший сотник из ближних почтительно склонился перед ним. «Я думаю, там два или три дубовых бруса, и они лежат на крюках, вделанных в стену. Предлагаю разбить двери топорами и брусья сбросить. Делай», — кивнул Шишка, который и сам пришел к похожему выводу. «Не бывает чудес, а на то, чтобы разнести такие двери ударами бревна, уйдет не один час. Построено тут все на совесть». Несколько сильных воинов с уханьем били топорами, раскалывая двери на щепки. Осталось совсем немного до того момента, когда прорубит сквозную дыру и сбросит запорные брусья. И тогда лавина воинов ринется внутрь и сметет защитников. Их просто задавит массой. То, что из них перебьют две трети, не беда. Им все равно не жить, ведь отборная тысяча мечников с Кутариев ждет своего часа. У Патрике Евгения, урожденного босика Шишки, есть приказ, и он его выполнит. Только сделать все нужно быстро. Август Святослав вот-вот вернется из Карфагена. Шишка улыбнулся и предался сладким мечтам. Господин назначит его экзархом Африки, а эта власть почти что царская, и она приближается с каждым ударом топора. Тяжелые створки распахнулись, и лавина воинов ринулась во дворец императоров. Все случится еще до заката. Глава 16. В то же самое время. Мельсин. Земли племени долиминцев. Земли долиминцев восстали. Верным остался только сам град Мельсин, где стояла фарфоровая мануфактура, принадлежавшая приказу Большого дворца и семье Бань. Потерять его было нельзя, а потому в свое время сюда нагнали столько отставников-ветеранов, что мятежные владыки решили на рожон не лезть. Походили вокруг, как голодные собаки, и ушли к Праге, подумав, что вернутся позже. Княгиня Ванда молилась богине на глазах сотен людей. Плавные движения, которыми она рассыпала жито на капище, были отработаны тысячами повторений. Свекровь хорошо учила ее. Княгиня благословляла детей, которых ей протягивали, благословляла баб, которые просили легких родов, благословляла больных и увечных, не показывая страха или брезгливости. Это ее высокое служение, ее долг перед семьей и страной. Только одно печалило княгиню. Она, перешагнувшая на четвертый десяток лет, потеряла то сладостное чувство единения со своим божеством, которое раньше захлестывало ее как блаженная волна. Еще лет 10 назад она, впитывая в себя жадные взгляды толпы, словно улетала за кромку неба, где познавала немыслимое счастье. А вот сейчас это чувство пропало, а служение перестало приносить ей прежнюю радость, превратившись в тягостное ярмо. Она не понимала сначала, почему это стало так. Да только если когда-то она как будто попадала в Ири, каленой стрелой своего разума прорываясь через тенета бренного мира, то с каждым днем Ири отдалялся от нее, а потом и вовсе отгородился прочной стеной, за которую ей не было ходу. Как это могло получиться? Она терялась в догадках. И вот однажды, когда вместо душевного подъема и притока силы она снова ощутила лишь пустоту и скуку, Ванда призналась во всем мужу. Она рыдала как девчонка, не понимая, что происходит. «Богиня покинула меня, государь муж мой», — всхлипнула она, доверчиво уткнувшись в плечо самого дорогого ей человека. Она знала, что он не осудит ее, хоть и был христианином. «Почему, за что, ты стала сомневаться?» Просто сказал он ей тогда, и это все объяснило. «Да», — прошептала она, — «я стала сомневаться. Истинная вера способна творить чудеса, да только это обходится дорого. Вера требует полной отрешенности и безусловной преданности, иначе она рассыпается в прах, словно прогоревшие угли». Ванда, которая всегда была неуемно любопытной, живя с человеком, обладавшим острым умом, не могла не измениться. Истинно любящие друг друга люди начинают думать в унисон. Им не требуются слова, чтобы понимать друг друга, а потому на многие вещи они начинают смотреть одинаково. Ванда читала то же, что и он. Она обсуждала с ним вопросы государства, потому как княгини, тоже часть золотого рода, и олицетворяют непоколебимость его власти. Она, получившая великолепное образование, постигнув риторику и логику, со временем стала больше походить на мужа, чем на свекровь. Так постепенно слепая незамутненная вера сменилась критическим анализом, и ее мир рухнул. То, что раньше казалось ей незыблемым, словно Карпаты, теперь стало суетным, мелким и даже немного смешным. Так она потеряла свою богиню и превратилась в служительницу той, кого стала считать просто куском мертвого мрамора. Она творила ритуалы бездумно, словно кукла на веревочках, и испытывала невероятное облегчение, когда все заканчивалось, и больше не было необходимости врать. Тогда она просто ехала домой, к мужу и детям, превращаясь до следующего воскресенья в княгиню, мать и жену. И она продолжала жадно читать все подряд, от стоиков до отцов церкви. И от этого у нее образовался какой-то свой, ни на что не похожий взгляд на божественную сущность. Для нее, как и для многих нобилей, посвящение высшей справедливости стало откровением. Уже давно имя Мараны не поминали, строго следуя плану, который когда-то разработали два умника из университета. Языческая богиня должна была умереть, и она почти умерла, скрывшись за абстракцией в виде великой идеи. Это было не просто поначалу, пока делами руководили старики вроде Гарана, но потом, с их уходом, пошло полегче. Богиня, оказывается, не любила, когда ее поминали в суе, и это имя перестали произносить вслух, да так, что молодые его не слышали вовсе. Они приходили служить высшей справедливости, а не той, кто олицетворял у славян смерти смену времен года. Вот тут-то, в подземелье тайного приказа, Ванда и нашла ответы на все свои вопросы. Для нее, язычницы, чье сознание не изменила христианская мораль, насильственная смерть не являлась грехом. Напротив, смерть во благо великой цели сама становилась благом. Потому-то она так легко и карала, и миловала, не тратя время на сожаления. Да у нее их и не было, сожалений этих. Как в этот день, когда племя мельчан поклонилось ей головами своих владык, тогда она только и поверила, что ее муж победит. Ее бесцеремонно отвлекли от воспоминаний. Госпожа, гвардеец Харутанин ударил кулаком в грудь. Лесовики какие-то у городских ворот стоят, вас зовут. Мельчане вроде. Меня, уточнила княгиня. Ни Цезаря Александра и ни князя Береслава, вас, госпожа, кивнул гвардеец. Молодой государь за Дунаем воюет. Он кочевья кочегиров истребить под корень решил. Собираться. Ванда велела служанкам подать одежды для парадного выезда. Она исполнит свой долг, ведь именно для этого ее и отправил в поход многоумный муженек. Выезд живой богини всегда поражал многолюдностью и торжественностью, но теперь он удивлял и количеством охраны, что его сопровождало. Конная сотня в тяжелой броне взяла ее в круг. После того, как предыдущий командир стражи и десяток гвардейцев, позволивших убить государя, удавились от позора, харутани озверели совершенно. Их отцы и братья погибли позорной смертью, не удостоившись честного железа. Задохнуться в петле – это худшая судьба для воина, а потому мельчан обыскали с головы до ног, лишив даже поясных ножей. Тем пришлось терпеть. Они стояли у ворот острога, пугливо поглядывая на его стены и башни. Мало кто из людей этого племени уходил из своих земель дальше, чем на день пути. Кроме тех, кто собрался в поход с князем Кием. Мельчане, дивясь здешнему многолюдству, приуныли. Такой город, хоть и слабый, им не взять нипочем, они это понимали прекрасно. О прощении молим, матушка. В пояс поклонились старцы. Не дай кромешникам погубить наш народ. Отложились мы от мятежного войска, а владыки наши вот. На стылую землю из дерюжного мешка спелыми яблоками посыпались головы бояр и их сыновей. По движению брови стражник поднял каждую голову и показал ей. Да, все трое родовых вождей мельчан были здесь. Остальных она не знала. Видимо, это их сыновья и самые упорные заводилы. Ваши вины прощены, люди. Глубоким грудным голосом произнесла Ванда, и голос ее разнесся по площади перед княжьей цитаделью. «Славьте милость государей Святослава и Александра. За преступления вашей иной кары не будет, но собственным владыкам от сего дня у племени мельчан не бывать. Править вами станет княжий Жупан, который прибудет в ваши земли по первому льду. Власть его будет справедлива, как и везде в империи. У нас один закон от холодного Гамбурга до жаркой Нубии, и теперь вы будете жить по нему. А как же вечи наши?» — крикнул кто-то из толпы. «Собирать можете», — махнула Ванда рукой, пальцы которой были унизаны множеством перстней, но писанный закон превыше решения веча. Там вы можете наказ принять и к государю челобитную отправить. Челобитный приказ в Братиславе найдете. Понятно, нахмурились мельчане, но протестовать не решились, поглядывая на гвардейцев, которые только и ждали, что кто-то начнет дурить. Не дождались. «Благослови, матушка», — сказал один из делегатов, и Ванда милостиво протянула руку вперед. Она теперь добрый дознаватель, а ее муж злой. «Ну что же, пусть так, она согласна, раз высшая справедливость требует этого». Незадолго до этого окрестности Новгорода осада не задалась, и армия Кия, прогулявшись до Солиграда и назад, засела здесь прочно, словно гвоздь в доске. Князь победил во всех сражениях без исключения, правда, было их немного, и они скорее походили на короткие стычки, после которых отряды харутан, вооруженных дротиками и копьями, скрывались в лесу. Остатки легиона заперлись в Новгороде и Солиграде, сделав попытки их штурма обреченными изначально. Городское ополчение, сияющее золотом шлемов, привезенных из Кента и Дании, сыто гыкало со стен, приводя князя в неописуемую ярость. Его собственное войско голодало, пока к пирсу бывшей княжеской цитадели причаливали корабли, груженные зерном. Город забивали продовольствием по самую крышу. Подвести под укрепление Новгорода подкоп больше было нельзя. Покойный государь учел свои ошибки, и теперь крепостные стены дугой окружал ров, соединивший Дунай и Инен. Взять крепость можно только осадой. На худой конец, зайти в пролом стены после длительной бомбардировки валунами фунтов по 100 весом. Но ни машин таких, ни тех, кто мог их построить, у Кия попросту не было. Он знал устройство требушетов, и примитивный вариант сделал бы за несколько дней. Да только все это не то. Не выйдет с разношерстным войском такое большое дело провернуть. Местность лесистая, камня здесь почти нет, а точность у корявых поделок такая, что до лета провозишься, пока сокрушишь неприступную твердыню. Это Ки, которого дремучие славяне почитали за воплощение Яровита, бога войны, понимал прекрасно. И выхода из этой ситуации он не видел, особенно когда случилось вот это. «Конунг». Датчанин просунул башку в наскоро срубленную избу. «Там лесовики буянит. Ты бы сходил к ним». Ки рывком встал, набросив на плечи кафтан. Щелястый сруб с очагом из камней в центре провонял дымом и кисловатым запахом кожи. Тут было затхло и стыло, потому что дуло из всех щелей, а распахнуть дверь, когда на улице поздняя осень, это, почитай, все тепло на улицу выпустишь. А деревянная изба тепла не держит, придется по новой топить. Тут печей, как в отцовском дворце, нет, а от камней очага прок невелик. Ки хлопнул дверью и пошел в центр лагеря, где туча славян из разных племен оживленно галдела, разглядывая разложенные в рядок тела без голов. Князь похолодел, он узнал почерк дорогого братца, проклятого труса лекаришки. Это он любит играть людьми, словно куклами, переняв эту мудреную науку у отца. Только отца, в отличие от брата, Кий искренне уважал, потому что тот был воином великим, а таким хитрости простительны. Сердце могучего бойца сжалось в плохом предчувствии. Он вызубрил книгу Сунь Цзы почти наизусть, и та наука неизменно приносила ему победы. Да только брат бил его на том поле, где он, Кий, был слабее кутенка. Кий не смотрел дальше следующего боя. Для него победа в бою значила поражение врага, а вот для его брата – нет. Береслав втягивал его в длинную шахматную партию на нескольких досках. Он был мастак в этой игре. «Что тут?» – спросил Кий, растолкав толпу. «Мельчане ночью владык своих порешили», – хмуро сказал ему князь сербов Вигодерванич. «Головы отрезали и ушли, словно тати». «Зачем?» – спросил Кий, хотя и сам знал ответ. «Люди говорят, кромешники княжьи по весям скачут», – сплюнул Виго на мерзлую землю. «А потом как бы невзначай богиня приходит с полком кирасир и милость свою являет. Да только пока эта милость придет, лучшие люди тех родов на кольях повиснуть успевают». «Запугали людей, князь. Откупаются они теми головами от государевой кары. Я слышал об этом», — хмуро ответил Ки, «да только не думал, что у нас народ такой жидкий пошел. Мы, когда победим, егерей самих на колья пристроим. А варту, пса поганого, я конями разорвать велю. Из моих земель весть пришла, князь», — отводя глаза в сторону, включился вождь долиминцев. «Мы егерям отпор дали, да только после них пятый молниеносный пришел. Воины похвалялись, что им за челядь из моего рода двойную цену из казны платит. Уходим мы, государь, ты клятву давал», — резко ответил Ки. «Или забыл, что тебе с моей клятвы», — грустно ответил владыка. «Вон Мната и его сыновья без голов лежат, утром и я также лежать буду. Говорю в лицо тебе, князь, мне надо свои земли защищать. Пока наших жен и детей в холопы продают, я своих людей класть у этих стен не стану. Ты клятву давал», — снова прорычал Ки, но владыка лишь покачал головой. «Это все, что крепкий седой мужик успел сделать, потому что голова его слетела с плеч, а тело грузно упало навзничь, марая софьян княжеских сапог фонтанчиками алой крови». Ки развернулся и пошел в избу, понимая, что из Словену идет не меньше половины, и случится это уже сегодня. Останутся сербы и малые отряды чехов и дулебов, до которых еще не добрались княжеские каратели, и они уйдут тут же, как только запахнет жареным. Ну ничего, у него еще есть наемники-лютичи, даны и кочегиры. Он еще повоюет, если не разбегутся и остальные. Прошло совсем немного времени, и Кий понял, что оказался прав. Отряды словен таяли на глазах, а владыки в лицо ему заявляли, что они люди вольные, и не он ли сам им грамоту подписывал. А раз так, то не они за него, а он за них воевать должен, когда их земли разоряют. Он скрипел зубами, видя, как то один, то другой род поднимался с места и уходил на север, порой оставляя ему своих безголовых владык в виде прощального подарка. Каждое ушедшее племя лишало его 3-4 сотен бойцов, и никакие обещания земли и золота изменить ситуацию не могли, им было не до него. Селения бунтовщиков опустошались без всякой жалости. Их стариков казнили, а жен и детей уводили на юг, в Дакию и Южную Паннонию, к самому Белграду. Тут не привыкли к такой войне, на что государь само был суров, но и тот не поступал так. Он любил договариваться, опутывая бывших врагов сетью из торговых интересов и свадебных договоров. Покойный император не любил лишней крови, а вот сыновья его, истинные дети своего времени, оказались не таковы. Варта, ручной демон князя Береслава, пощады не ведал, вырезая под корень непокорные семьи родовой знати. А почуявшие звон серебра воины его любимого пятого молниеносного, на который он так рассчитывал, продались все как один за деньги и наделы в Италии и Африке. А потом в лагерь прискакал гонец из родового кочевья Юрука. Он принес страшную весть. Народ кочегир перестанет существовать, если его хан не придет спасти своих людей. И тогда вернейший из верных, побратимый друг детства, поднял всадников в седло и ушел на восток по крепко вставшему льду Дуная. Он до последнего не верил, что ханы, великим небом клявшиеся в вечной дружбе, ударили ему в спину. Так Кий остался с данными и наемной тысячи словен, пришедшей с севера, из земель лютичей и бодричей. «Надо уходить, конунг», — дева Одина, смотревшая на него преданным собачьим взглядом, встала рядом, сверкая серебряной гривной на шее. Он возвысил ее, признав равной лучшим из воинов, и она готова была умереть за него, да и ее даны тоже, получившие еду, хорошую добычу и серебро. Они оставались верны ему, пока он им платил. «Выходим в Прагу», — кивнул Ки, бессильно глядя на следы копыт аварских коней, которые заметала сухая, словно пшено, снежная поземка. «Мы будем зимовать там, а потом начнем все сначала». Великий воин не привык заглядывать так далеко, как это умел делать его отец. Тот не раз говорил ему, что сила и ум должны идти рука об руку, и тогда никто не сможет победить их. А Кий только смеялся над стариком, думая, что тот начинает выживать из ума. Княжич привык решать проблемы здесь и сейчас. Поросль великого рода была сильна только вместе, но Кий этого так и не понял, как и не понял того, как можно проиграть войну, выиграв все сражения в ней. Князь повернулся и пошел в продуваемую всеми ветрами избу. Завтра в путь, ему понадобятся свежие силы. Глава 17. В то же самое время, ноябрь 658 года, Александрия. Ревущий поток из людей ворвался в парадные двери императорского дворца. Как и думали воины, их держали крепкие дубовые брусья, лежавшие на железных крюках. Теперь же брусья сбросили, а огромные резные створки, украшенные накладками из полированной бронзы, распахнулись бессильно, изувеченные топорами солдат. После яркого солнца прохладный полумрак преддверия дворца заставил воинов слегка сбавить ход. Они привыкали к скудному свету, пытаясь разглядеть своего врага. Да вот же он, прямо за горой роскошной мебели из драгоценных пород дерева. «Бей!» — услышали они, и рой стрел вырвался из-за стульев, комодов и диванов, скосив десяток самых нерасторопных. Тех, кто не поднял щит, или тех, кто и вовсе был без него, решив повоевать с тяжелым топором. «Щитоносцы!» — раздалась команда со стороны ромеев. В первой шеренге встали воины с большими щитами с кутумами, наклонившие головы и выставившие вперед ногу в железной поножи. Увы, император само научил воевать не только своих воинов, но и чужих тоже. И те, кто продавал кровь за серебро, через несколько лет службы могли купить себе вполне приличное вооружение братиславской работы. И даже выучкой от легионеров они отличались не слишком сильно. Император Владимир, сам прошедший суровую школу, гонял своих воинов нещадно. Именно поэтому он и смог удержать Армению и Каппадокию, остановив натиск арабов на южных отрогах Тавра. Впрочем, богатых среди воинов всегда немного, и наемники оказались вооружены разномастно. Тут далеко не все носят доспех и имеют меч. Все больше круглый германский щит, копье и длинный нож. Да и шлемы есть далеко не у всех, чаще кожаные шапки, подбитые египетской ватой. Плохонькое копье и плоский щит стоят солид, а саксы того меньше. Откуда у голытьбы золото на хороший шлем? Две коровы за него отдай и не греши. Да если бы у них две коровы было, они сидели бы дома и чесали сытое пузо, а не подставляли его под копья. Ромеи ощетинились острыми жалами и, подобно огромному ежу, накатились на баррикаду. Их задача – прикрыть тех, кто идет позади, тех, кто должен растащить преграду, стоявшую между ними и их золотом. Воины накатывали и отходили назад, оставляя на куче роскошной мебели убитых товарищей. Тут, во дворце, хранился арсенал, а потому дротики и стрелы летели густо, собирая свою страшную жатву. Даже плюмбаты, марсовые колючки кое-как умудрялись метать защитники дворца, хоть и нужен для этого добрый замах и простор. Только после такого короткая стрелка, усиленная свинцовым шариком, набирает настоящую мощь. Хотя много ли нужно обычному человеку? Рана в два пальца глубиной выведет из строя любого храбреца. Не сильно ты повоюешь, когда из разодранного плеча хлещет кровь. Отходим. Скомандовали сотники ромеев, и воины, сохраняя порядок, отошли за разбитые двери. Взять в лоб этот вход у них не вышло. Там уже полсотни легло, а баррикада все стоит, и стрелами ее не взять. Жалы вязнут в дереве неимоверно дорогой обстановки императорского дворца. «Поджечь бы кучу эту, господин!» — прохрипел пожилой, седоватый десятник из армян, невесело разглядывая зазубрину на лезвие меча. «Как бы новое наваривать не пришлось, солида полтора кузнец точно возьмет. Вот дерьмо, нельзя тут ничего жечь!» — отрезал командир Тагмы, носивший гордое имя Зенон. С этим солдатом он воевал плечом к плечу уже лет 10, а потому ему позволялись некоторые вольности. Все добро погорит. Сам-то думаешь головой, или только бы глупость ляпнуть? Во дворце коридоры узкие, господин, подобострастно сказал десятник. Там пяток Харутан полную сотню удержит. Мы в тех переходах все поляжем. Не делай это. Что ты предлагаешь? Хмуро спросил Тагматарх, который воевал давно и остался жив в том числе и потому, что умел слушать опытных солдат. «Боем связать и кирками стену разбить», — торопливо ответил воин. «Она хоть и толстая, но не бесконечная же. За час-другой разберем кусок. Это обычный кирпич, господин, а не гранитный валун, как у нас в Армении. Если полный десяток поставить и бить без остановки, то быстро проломим стену. Это ведь дворец, а не крепость. Я знаю, как в Египте строят, я здесь еще при патриархе Кире служил. Тут снаружи положили кирпич добрый, в огне обожженный, а внутри стены, дерьмо из глины, на солнышке высушенный. В Египте с незапамятных времен так делают, господин, и по-другому не могут. Здесь дерево уж очень дорогое. Пробуй, — ответил Тагматарх, который справедливо рассудил, что он все равно ничего не теряет. Пока сотники перегруппируют воинов и уведут раненых подальше отсюда, глядишь, и ворота, что позади, возьмут. Он поставил вперед свежих воинов и снова бросил их на баррикаду. Старый десятник прав. Они все погибнут в этих проклятых переходах. Харуты не знают тут каждый угол, в отличие от его людей. Коридоры уже завалены, в этом нет сомнений. Каждый шаг будет стоить ему убитых воинов. Выдавить их внутрь, приказал Зенон двум сотникам. Не лезьте на рожон, берегите людей. Просто сделайте так, чтобы эти ублюдки продыхнуть не могли. Меняйте воинов в первых рядах, изматывайте их. Харуты не бойцы отменные, но им тоже отдыхать нужно. Сотники склонили головы и пошли к своим, хриплыми сорванными от крика голосами, поднимая воинов в новую атаку. А старый десятник уже раздобыл где-то кирки, зубила и молотки. Когда бой уйдет вглубь дворца, он начнет свою работу. Если Господь будет благосклонен к нему, то его не услышат в суматохе боя. Он уже подобрал глухой участок на восточной стене. Там ни одного окна нет. Юлдус сидела в подвале собственного дворца, шевеля губы в нет, не в молитве. Отборная брань на болгарском была едва слышна, и юная Августа Стефания лишь недоуменно поднимала брови, когда до нее доносились особенно удачные пассажи. Она еще не знала таких слов. Гигантский подвал был забит горами барахла. Оно лежало огромными кучами, снесенные со всего города. Сундуки и ларцы, мешки и мешочки, тюки и хурджуны занимали множество помещений и каморок. Специи, ткани и изделия ювелиров лежали в таком количестве, что два десятка харутан, охранявших августейшую семью, только щурились и предавались несвойственным воинам мечтам. Сюда даже партию персидских ковров притащили, крепко-накрепко увязанных в круглые скатки. И именно на них сидела императрица, ее дочери, невесткой целая свора служанок. Здесь, в самом центре подземелья, стояли сундуки с императорской казной и купеческим золотом. Казначей с огромной книгой, которую он прижимал к груди, то и дело проверял вислые печати на сундуках и молился. Непонятно, чего он боялся больше: смерти от рук разбушевавшейся солдатни или того, что кто-то запустит лапу во вверенное ему золото. «Тихо всем!» София встала и подняла руку. «Вы слышите? Проклятие!» — выругался десятник. «Стену ломают, и совсем недалеко от этого места лестница в подвал. Не повезло нам. Стах, войно, тащите ковры и сундуки, заваливайте спуск. Восьмой десяток, на позицию. Остальные готовят пути отхода. А казна?» — в ужасе вскинулся ключник. «Я золото не оставлю, я же за него головой отвечаю». «Да забудь ты про него», — равнодушно ответил десятник. «Я должен семью государя защитить, а на золото твое мне плевать. Только и проку от него, что пока солдаты грабить будут, можем попробовать уйти подальше. Мама, мне страшно». Семилетняя Стефания уткнулась в живот Юлдус, обхватила ее руками и заревела в голос. «Стыдись, ты дочь римского императора». Юлдус оторвала ее от себя. «Посмотри на сестру, Людмила держится достойно». «Третьяк, да госпожа», — склонил голову десятник. «Если сюда прорвутся, позаботься о моих дочерях. София, ты проверила тетиву?» «Да, матушка», — спокойно ответила княжна. «У меня полный колчан стрел. Черта с два они меня возьмут. Я им не городская неженка. Когда народ Шауя напал на Гарому, я рубилась не хуже своих братьев. Они пробили стену». «Словно не веря сам себе», — сказал десятник. «Слышите? Кирпич обвалился. Вот проклятие». Бой закипел в полусотне шагов от этого места. Юлдус шептала молитвы вперемешку с руганью и слушала, как прямо над ее головой кто-то кричал, звенел железом и выл от боли. Ромеи все же прорвали баррикаду на входе, и теперь бой идет в коридорах дворца. «Уходить нужно», — в их комнатушку ввалился раненый гвардеец, баюкающий повисшую плетью руку. У лестницы двое наших сталось, долго не удержат. Ружана, уведи маленьких Августа и спрячь их в тюках с самой дешевой тканью», — спокойно сказала Юлдус. «Ее возьмут в последнюю очередь. Пойдем, София, пришел наш черед повоевать». «Да, матушка», — спокойно ответила княжна и подошла к ней. «Но, госпожа», — стеной встал перед ними Третьяк, — «вам тоже нужно спрятаться, вы не можете рисковать. Иди к черту, десятник». Великий логофет Стефан, который уже наложил стрелу на арбалет, прервал свое молчание. «Мы не станем сидеть тут и трястись от страха, пока наши воины умирают. Никаких возражений, это приказ великого логофета. Пойдемте, девочки». Огромный подвал императорского дворца имел два входа. Один, с улицы, через который загружали припасы, а второй шел из кухни, для которой эти припасы и везли. Сводчатый коридор шел вниз, изгибаясь под прямым углом. Не слишком удобно, если требуется таскать мешки с зерном, но весьма полезно, если нужно отбиться от неприятеля. В стене, перпендикулярной входу, были проделаны узкие бойницы, за которыми и встали Юлдус, София и Стефан. Оставшийся десяток гвардейцев приготовил копья и мечи. Они прислушались. Вход, что вел с улицы, еще держался, но вот на кухню прорвались через пролом. Защитники взвесили свои шансы уцелеть и приуныли. Мрачные своды, выложенные из грубо тесаного камня, возвышались на локоть над шлемами воинов, но все равно казалось, что гигантская тяжесть вот-вот обрушится прямо им на головы. Ведь там, наверху, звенело оружие и орали раненые. Они подошли вовремя. Двое оставшихся в живых гвардейцев устали до того, что едва держали зазубренные мечи. Копья их были сломаны, а щиты изрублены в щепки. А меж тем враг и не собирался прекращать свой натиск. Людей у него предостаточно, и все они ослеплены обещанием немыслимой добычи.